выезжал в школу и за продуктами. Лиз просто хотела уберечь Питера от лишнего напряжения, но сама она чувствовала себя слишком расстроенной, чтобы садиться за руль. В конце концов, Питер все же настоял, что они отвезут вещи вместе. Они вернулись меньше, чем через 45 минут. Лиз эта поездка далась нелегко. Она выглядела измученной и опустошенной, но держалась. Уже после обеда, когда она случайно заглянула в кладовую и увидела пустые вешалки, сердце ее отозвалось сильной, но короткой вспышкой боли, которая тут же прошла. Зато после нее Лиз почувствовала себя сильнее. Ей понадобилось много времени, чтобы решиться избавиться от вещей Джека, но срок не имел особого значения. Главное, она сделала это именно тогда, когда была внутренне к этому готова. И теперь у нее не осталось никаких сомнений в правильности своего поступка. Лиз была даже рада, что не поспешила и не последовала советам друзей. Она сама приняла решение, сама его осуществила. И это дало ей такую внутреннюю свободу, о какой еще недавно она не осмеливалась и мечтать. Лиз еще долго сидела в своей комнате, глядя в окно и вспоминая Джека. Она больше не плакала, но когда ближе к вечеру ей позвонил Дик, он сразу понял по ее голосу, что что-то случилось. «С тобой все в порядке?» — спросил он с беспокойством. «Более или менее», — честно ответила Лиз. И рассказала ему, что она сделала и как трудно ей было. Ее рассказ заставил Дика страдать. За последние 2 месяца он стал глубоко переживать все, что происходило в ее жизни. «Мне очень жаль, Лиз», — сказал он негромко, когда она закончила. Дик понимал, что этот ее поступок является глубоко символичным и важным. Он означал как минимум то, что прошлое начинает понемногу отпускать Лиз, или она сама начинает освобождаться от него, навсегда прощаясь со своим давно погибшим мужем, окончательно осознавая его уход. Разумеется, Дик знал, что Лиз вряд ли когда-нибудь сумеет забыть Джека, но это было и не нужно. Главное, думал он, она перестанет ежеминутно ждать его возвращения, перестанет вздрагивать, когда ей послышится его смех или голос, перестанет думать о нем, как о живом. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил он, не особенно рассчитывая на положительный ответ. Как Дик и ожидал, Лиз сказала «нет». Это было ее личное дело, ее персональная мука, с которой она должна была справиться сама. «Вообще-то я хотел тебя куда-нибудь пригласить», — добавил Дик. «Ну, наверное, сейчас это не самая лучшая идея, да, не самая». «Извини, Дик», — ответила Лиз. И он пообещал, что перезвонит завтра утром. Но он, конечно, не вытерпел и позвонил поздно вечером, чтобы узнать, как она себя чувствует. Голос Лиз звучал еще достаточно печально, но сама она была спокойнее, особенно после того, как провела весь вечер с детьми. В отличие от нее, они давно уже смирились с реальностью, приняли ее. Утренняя вспышка Меган была лишь отголоском тех давних переживаний. Рядом с детьми Лиз почувствовала, как перестают ныть и ее раны. Утром Дик позвонил снова, и Лиз разговаривала с ним совершенно нормальным голосом. Она снова стала похожа на себя, даже согласилась встретиться с ним вечером. Правда, когда Дик привез ее в парк, Лиз часто вздыхала и отвечала на его вопросы не сразу, однако в конце концов он сумел ее разговорить, и под конец Лиз даже смеялась, совсем как прежде. Они долго гуляли, взявшись за руки по пустынным аллеям городского парка,